Теперь на ее месте сидела пожилая, чопорная миссис Лонг. Но Джейд был уверен, что и она здесь долго не удержится. Сегодня вся сила дядюшкиного гнева обрушилась на Марвина Колби, исполнявшего обязанности заместителя директора компании, который в отсутствие хозяина выдал суду одному из посетителей. Эдмонд усмотрел в этом поступке явное превышение власти. «Я не могу больше терпеть этого Колби», — раздраженно заявил Бёркетт-старший. «Вы постоянно нарушаете инструкции. Сколько раз я должен повторять, что в моей компании кредиты выдаются только после моей санкции?» «Но вас не было на месте, мистер Бёркетт», — возразил Колби. «А клиенту деньги были необходимы немедленно. Сумма незначительная, гарантии абсолютно надежные, так что я не вижу...» «Так вы еще и упорствуете?» «Вы нарушили правила работы в компании. Вы нарушили мой приказ. В этом и заключается ваша вина. В моей компании всегда все делалось, делается и будет делаться только так, как я считаю нужным. Но, мистер Бёркетт, даже если я ошибся...» «Вы ошиблись, Колби, и это ваша последняя ошибка у меня. Я вас увольняю. Сегодня же, немедленно». «Вы глупо себя ведете, мистер Бёркетт», — ответил Колби, поняв, что терять ему уже нечего. «Вон! Убирайтесь вон!» От злости Эдмонд покраснел и набычился. Колби не стал испытывать терпение бывшего начальника и поспешно ретировался. «А не слишком ли ты сурово обошелся?» — спросил Джейрд. «Он неплохо справлялся со своими обязанностями». «Джейрд, не вмешивайся, пожалуйста. Ты же совершенно не представляешь, о чем идет речь». Младший Бёркетт в ответ только вздохнул. Он уже давно понял, что спорить с дядей — занятие неблагодарное и почти наверняка обреченное на провал. Да он и не пытался этого делать. Слишком много у него в последнее время появилось своих забот. «Так зачем ты меня вызвал, дядя?» — нетерпеливо спросил Джейрд. «Я тебя вовсе не вызывал. Я пригласил тебя пообедать, мой мальчик», — с улыбкой ответил Эдмонд. «Нельзя же все время заниматься делами». На Кинг-стрит открыли новый ресторан, где подают превосходных креветок по-кантовски. «Туда мы с тобой и отправимся». «Ты пригласил меня просто пообедать?» Джейрд не мог скрыть своего удивления. «Но, дядя, ты ведь знаешь, как я занят. Не будь я уверен, что у тебя есть дело ко мне, не приехал бы». «Чепуха, мой милый, не так уж ты и занят. Дела на стройке у тебя идут отлично, а твой Леонако — надежный управляющий. Ты вполне можешь на него положиться. Я думаю, он гораздо лучше находит общий язык с рабочими, чем ты. Оставь его в покое, и он отлично выполнит свои и твои обязанности». «Но мне нравится моя работа», — ответил Джейрд. «Это моя жизнь. Вернее, то, что помогает тебе спрятаться от жизни, забыть обо всем и ни о чем не вспоминать. Но теперь в этом, кажется, нет необходимости. О твоей жене больше никто не вспоминает. Во-первых, ты ее вовремя увез. А во-вторых, надвигается революция. И даже светские сплетницы говорят о политике, а не обсуждают твою супругу». «Дядя, сколько можно?» «Джейрд, ты сам понимаешь неизбежность перемен. Бессмысленно делать вид, что ты ничего не замечаешь. Еще одна революция произойдет. И очень скоро. И на этот раз изменения будут очень серьезными. В прошлый раз, в 1887 году, нам удалось добиться Конституции. Сейчас мы свергнем королеву. Слишком много власти сосредоточила она в своих руках, а распорядиться ею толком не умеет. Слишком она неуравновешена. Она королева», — с горячностью возразил Джейрд. Король на Гавайях всегда обладал абсолютной властью, а она просто хочет восстановить былые порядки».